Глава 50. Я пришла в себя в темном и сыром помещении. Подскочила и уже, подобно Саймору, была готова спрашивать, где я. Только ответить на этот вопрос было некому. В помещении я была одна. А вот его предназначение угадала сразу. Маленькая комнатка без окон, твердая лежанка, а главное – цепь, которой я была прикована к стене. Серебряная цепь с десятком наложенных заклинаний. Их я чувствовала кожей. Я в тюрьме. И кто-то приложил много усилий, чтобы я отсюда не сбежала. «Эй!» — крикнула я. «Есть тут кто-нибудь?» Дверь лязгнула, но не отворилась. Лишь открылось решетчатое окошко, куда просунулась любопытная физиономия незнакомого мужчины, явно не из благородных. «С тобой разговаривать не велено, так что не шуми тут!» Торопливо пробормотал он и захлопнул окошко, словно я могла сквозь него просочиться. За дверью эхом разнесся голос. «Это пришла в себя! Надо доложить, кому следует!» «Надо, значит, доложим!» Ответил другой голос. Я подергала цепь, и откуда-то изнутри пришло понимание. Не получится. Я могла бы разорвать серебро, будь я в лучшей форме, да и большинство заклинаний, которые наложены на цепочку, слабенькие. Их с трудом, но все же можно разрушить. Но два из них были такие, что справиться с ними не представлялось возможным. Откуда, бездна побери, я все это знаю? Что произошло? Догадка пришла сама собой, как будто бы я получила ответ от невидимого собеседника. Аманда. Это она, умирая, успела сотворить свое последнее колдовство и каким-то образом отдала мне часть умений. Я вспомнила гребень, касающийся моих волос, и вспомнила то, чего тогда не видела, не умела видеть. Мягкий свет, который исходил от него. Понимала ли Аманда, что у нее мало времени, или просто так случайно совпало? Не знаю. Но теперь я была вооружена. Да только та сила, которую дала мне ведьма, кажется, будет играть против меня. Теперь уж я точно не смогу доказать, что мы с ней не заодно и что я не одна из них. А следующая догадка пронзила мое сердце острой болью. Я не в королевском дворце, а в тюрьме. И у этого может быть только одна причина. Так решил король. Я крутила эту мысль в голове долго, придумывая все новые и новые возможности. Королю не доложили. Он не знает, что я здесь. Это все заговор, но ни одна из них не была правдоподобной. Гибель Бриана, королевского мага и главного соратника, вряд ли могла пройти мимо его внимания. Значит, он точно знает, что я здесь. Этот вывод словно лишил меня сил бороться и сопротивляться. А может, и не он. Возможно, дело было в заклинаниях, обильно вплетенных в серебряную цепочку. Я, звякнув ею, улеглась на кровать и прикрыла глаза. Сил не так уж много, чтобы я могла расходовать их бездумно и бесполезно. Дверь лязгнула, и я была вынуждена открыть глаза. Но на этот раз она со скрипом отворилась, и я подскочила на своей лежанке. Вдруг это все-таки король? И тут же ответила сама себе. Нет, не он. Его бы я почувствовала. Мужчина, который вошел в дверь, был темный. Он был не молод и суров. Именно так и должен выглядеть королевский маг. Новый королевский маг. Он уселся рядом, и я поняла, что меня он не опасался. Уверен в своих заклинаниях, которые сдерживают меня. Впрочем, приходится признать, он правильно уверен. Я не могу ничего ему сделать. Это понимание пришло изнутри. Значит, не стоит и пытаться. «Вы догадываетесь, в чем вас обвиняют?» Я мотнула головой. Он мог обвинять меня в чем угодно. «Вы и ваша сообщница обманным способом завладели магией!» Я усмехнулась. «Родиться с магией – это и есть обманный способ!» «Настоящая чистая магия может быть только у темных. То же, чем пользуетесь вы, порождение бездны!» Я не стала ничего на это отвечать. «Порождение бездны!» Глупая отговорка, но тому, кто хочет себя оправдать, сойдет и это. Вы со своей сообщницей обманом заманили Бриана, королевского мага, в свое логово и убили. В неравной борьбе он смог победить старую ведьму, но погиб от ваших рук». «Все было не так», — сказала я, даже не сомневаясь, что никто не станет меня слушать. Здесь уже придумали историю, которая устроит всех. Больнее всего, что она, кажется, устроила и короля. Или все-таки не устроила. Надежда никак не хотела умирать. Глупая, глупая Надежда умрет вместе со мной. «Мне нужно поговорить с королем», — сказала я. Маг презрительно усмехнулся. «Чтобы вы могли убить и его? Нет. На рассвете вас казнят. И точно вы не увидитесь до этого времени с королем». «А моя семья, сестра, я хочу с ними попрощаться». «Не советовал бы вам этого делать», — отозвался маг. «Таким образом вы лишите их всякой возможности отречься от вас. Их судьба будет плачевна. Не исключено, что они окажутся здесь. Камер в королевской тюрьме хватает. А их имение перейдет в казну. Впрочем, никто не даст им совершить такой ошибки». Я молчала, понимая, что загнана в угол, и выхода у меня нет. А он заключил торжественно и заунывно. «Подумайте о своих преступлениях этой ночью, прежде чем предстать перед лицом бездны, потому что другого времени для этого не будет». Он встал и вышел, оставив меня разбитой и раздавленной. Теперь сомнений не оставалось. Тогда на балу я увидела то, что было чистой правдой. Король от меня отрекся.